Алло. Валентина Петровна, здрасте. Ты, сука, ебаная, в рот! Да, если это я... Сейчас иду дверь твою колотить, ебаная, сука! Я не из 218-й.